Я особенно вспоминаю об одном из законов, описанных Станиславским, вспоминаю о круге внимания. Как прекрасно этим законом владеть. Ты сидишь в окружении людей, ты их чувствуешь, они волнуют тебя. И в то же время ты выключил их и живешь только сценой. Однако смесь этого волнения и этого выключения и составляет, быть может, всю прелесть нашего творчества. Актеры потом полностью ощутят эту обстановку на спектаклях. Так пускай же привыкают к ней с первых репетиций, меньше будут теряться. Да и интереснее весь репетиционный процесс. Я обращал внимание, как актеры отвыкали от почти профессиональной привычки ломаться перед незнакомыми людьми. Как они на таких публичных репетициях учились скромности, сосредоточенности, деловитости, ответственности. Но и самому-то тебе не вредно проверить свой вкус. Ведь наш брат, режиссер, выкаблучивается перед каждым посторонним в зале человеком, так что тошно бывает. Однако круг внимания и баста. Зато как интересно, как весело репетировать и чувствовать как бы двойную проверку. И ту, что ведется в самом себе по отношению к сцене, и ту, что происходит в публике, и дает тебе какой-то незримый новый толчок. Тут пора бы начать говорить уже и о методе. Ибо без действенного метода вся эта публичность гроша ломаного не стоит. И может, Бог знает, во что выродится. Ведь, собственно, нетрудно найти 5 зрителей для сидения на репетиции. Мало ли, чудаков. Но кто это будет и что они пришли смотреть? Настоящий метод состоит из тончайшей профессиональности, только наполненной подлинным жизненным содержанием. После такой высокой, а может быть даже и малопонятной формулировки, нужно, вероятно, перейти к разъяснению. Тончайшая профессиональность – это всегда некий очень отобранный рабочий опыт. Слесарь-профессионал держит напильник вот так, а любитель – вот этак. Кроме того, профессионал точно знает, какой напильник тут нужен, а любитель хватает первый попавшийся. Так вот, и наш рабочий опыт заключается в том, чтобы не ходить вокруг и около предмета, не зная, как взяться за него. Сколько лишних телодвижений проделываем мы вокруг разбора легкой сцены. Между тем, истинный опыт лишь в том, чтобы моментально отгадать структуру, скелет, строение. Но у хорошего слесаря должен еще быть и вкус, и хорошее знание общего слесарного дела. И представление о том, какие теперь винтики и гаечки делают. Да и каким способом теперь их делают, впрочем, и для чего. Пойдите найдите такого слесаря. Так и у нас. Схему сценки тотчас тебе отыщут, да только примитивную. А суть заключается в том, чтобы этот простой каркас был заполнен глубоким смыслом. Весь день нахожусь в нервном состоянии. По совершенно непонятным причинам, просто все время какая-то беспричинная тревога. Но прихожу в театр. И спокойствие охватывает меня. Не равнодушие, а именно какой-то покой. Покой от знания всего, что тут будет сегодня, и было вчера, и даже того, что тут завтра будет. Знакомы билетеры и гардеробщицы. Кстати, в нашем театре они чрезвычайно любезны. Во всяком случае, мне так кажется. На контроле стоят две женщины, которые всегда с замечательным пониманием относятся к просьбам пропустить кого-нибудь без билета. Куда как уже хуже стоять в дверях,